Лорен направилась через кухню к задней двери, выглянула в окно. Кайра подавала мяч Итану. Он скинул руки, но не поймал. Кайра шагнула вперед, наклонилась, бросила снова. На сей раз мяч оказался в ловушке. Лорен отвернулась от окна. Она двинулась к двери, как вдруг ее что-то остановило. Холодильник. Лорен не была замужем, не имела детей, не росла в счастливом и дружном семействе, подобном этому. Но она видела похожие холодильники в домах друзей. На секунду ей даже стало больно. У нее не было такого холодильника. Лишь две кошки и ни намека на настоящую семью, если не считать набегов эгоистичной и мелодраматичной матери. Но в большинстве американских домов, если кто-нибудь хотел узнать о семье что-то личное, следовало прежде всего взглянуть на дверцу холодильника. Ее украшали дети. Там можно было увидеть отрывки из школьных сочинений, из украшенных по полям звездочками. Это означало, что ребенок получил за него высший балл. Были открытки, приглашения на дни рождения или вечеринки. К примеру, последняя могла состояться в спортзале «Малыш Джим» или боулинг-клубе «Ист Ганновер». Там можно было увидеть счета и билеты на экскурсию всем классам, премию за вакцинацию, за членство в спортивной лиге. И, разумеется, семейные фотографии. Лорен была единственным ребенком, и всегда при виде этих снимков, этой серии магнетических улыбок, замирала. Они казались ей нереальными, точно она смотрела какое-нибудь шоу по телевизору или читала старую поздравительную открытку. Лорен шагнула к фотографии, привлекшей ее внимание. Хантер. Не столь распространенная фамилия, но и не очень редкая. Окинула взглядом остальные снимки и вновь вернулась к этому, первому. Он находился слева и сделан был, судя по всему, во время игры в бейсбол. Лорен еще смотрела на снимок, когда вернулась Марша. «Все в порядке, инспектор Мьюз?» Лорен вздрогнула при звуке голоса и, пытаясь скрыть смущение, спросила. «Нашли свой календарь?» «Да, но только это не помогло, и я не помню, что делала в тот день». Лорен кивнула и вновь обернулась к холодильнику. «Это человек», — она указала на фотографию, — «Мэтт Хантер». Лицо Марши окаменело. «Миссис Хантер». «Что вам надо?» Прежде в ее голосе слышались теплые нотки, теперь даже не намека. «Я его знаю», — промолвила Лорен. «Давний знакомый». Молчание. «Вместе учились в начальной школе. Бернетт-Хилл». Марша скрестила руки на груди и сделала вид, будто ее это не интересует. «Вы с ним родственники? Он брат моего покойного мужа», — произнесла она. «Очень хороший человек». «Ну да, конечно», — подумала Лорен. «Настоящий принц, просто ангел во плоти». Она читала о его деле и приговоре. Мэтт Хантер отсидел срок в тюрьме строгого режима. Неожиданно Лорен вспомнила сложенную на кушетке простыню и плед. «Наверное, Мэтт часто вас навещает. Он ведь доводится мальчиком дяди и...» «Инспектор Мьюз!» «Да». «Я бы хотела, чтобы вы ушли. Прямо сейчас. Немедленно». «Почему?» «Мэтт Хантер не преступник. Это был просто несчастный случай, и он уже расплатился за все сполна». Лорен молчала, ожидая продолжения. Его не последовало. Вскоре она сообразила, что подобная линия допроса вряд ли к чему приведет. Лучше избрать более мягкую тактику. «Он мне нравится», — улыбнулась Лорен. «Что?» «Но когда мы были детьми, Мэтт был славным мальчиком». Она не покривила душой. Мэтт Хантер был действительно очень хорошим парнем, типичным добропорядочным обитателем Ливингстона, причем не прикладывая к тому особых стараний. «Я ухожу», — сказала Лорен. «Спасибо. Если вдруг вспомните или узнаете что-либо о телефонном звонке 2 июня, непременно сообщу вам. Не возражаете, если я побеседую с няней?» Марша вздохнула, пожав плечами. «Спасибо», — кивнула Лорен и направилась к двери. «Можно спросить?» — бросила вслед Марша. Лорен обернулась. «Эту монахиню убили?» «Почему вы спрашиваете?» «Мне кажется, вполне естественное любопытство, иначе бы вы не пришли, верно?» Я не имею права обсуждать с вами подробности расследования. Извините». Марша промолчала. Лорен отворила дверь и вышла во двор. Солнце стояло еще высоко. Дни в июне были долгие. Мальчики бегали и самозабвенно играли. Взрослым этого не дано. Никогда они не смогут играть с таким самоотречением и отдачей, хоть тресни. Лорен вспомнила с детства. Она всегда была заводилой, мальчишкой в юбке. Могла часами бегать и играть в бейсбол на лужайке. Никогда не надоедала. «Интересно», — подумала она, — «выходит ли когда-нибудь Марша Хандер побегать и поиграть со своими сыновьями? На нее не похоже. Будь она на ее месте...» И Лорен снова ощутила боль. «Нет, теперь не время думать об этом. Наверное, Марша следит за происходящим из окна кухни. Ей, Лорен, медлить нельзя. Она направилась к девушке. Как ее зовут? Кайли? Кайра? Келси?» Махнула рукой. «Привет!» Девушка заслонила глаза от солнца. Хорошенькая, белокурая, румяная, свежая. Вся так и светится. Таких теперь встретишь лишь в глухой провинции. «Привет!» Лорен начала без всяких предисловий. «Скажите, Мэтт Хантер часто сюда приезжает?» «Мэтт?» «Конечно». Лорен с трудом сдержала улыбку. «Ах, юность, юность!» «Как именно часто?» Кайра переступила с ноги на ногу и неожиданно поскучнела. Но поскольку Лорен была официальным лицом, все же ответила. «Ну, не знаю, наверное, раз в пять в неделю. Хороший парень. Что? Мэтт Хантер, он хороший человек?» Кайра расплылась в улыбке. «О, да, он просто супер! И с детьми ладит?» «Да». Лорен кивнула, изображая равнодушие. «Был здесь вчера вечером», — небрежным тоном осведомилась она. Кайра склонила голову на бок. «Разве вы уже не спрашивали об этом, миссис Хантер?» «Просто для подтверждения. Так он здесь был?» «Да. Всю ночь? Не знаю. Встречалась с друзьями в городе. Я видела на кушетке простыни. Кто у вас ночевал?» Девушка пожала плечами. «Наверное, Мэтт». Лорен все же рискнула и обернулась. В окне Марши Хантер видно не было. Наверное, идет к двери. Девушка не помнит, что происходило 2 июня. Что ж, сегодня Лорен узнала достаточно, хоть это и не помогло продвинуться с расследованием. «Вы знаете, где живет Мэтт Хантер?» «В Ирвингтоне, кажется». Задняя дверь отворилась. «Ну все, хватит», — подумала Лорен. «Найти Мэтта Хантера труда не составит». Она улыбнулась и направилась к воротам. Не надо давать Марше повода звонить деверю, чтобы предупредить его. Она старалась держаться непринужденно, махнула на прощание Марше. Та едва приподняла руку в ответ. Лорен вышла из ворот и зашагала к машине, как вдруг явилось еще одно лицо из далекого прошлого. «Черт! Все это уже превращается в скверный эпизод из сериала «Лорен Мьюз». Это твоя жизнь». У машины стоял мужчина, облокотился о капот, с нижней губы свисает сигарета. «Привет, Лорен. Чтоб не провалиться, детектив Лэнс Баннер. Собственной персоной». Он бросил окурок на землю и растоптал. Лорен указала на окурок. «Могу за это оштрафовать. Я думал, ты работаешь в отделе убийств. Сигареты убивают. Ты никогда не читал надписи на пачке?» Лэнс Баннер усмехнулся. Его автомобиль без специальных полицейских знаков был припаркован на противоположной стороне улицы. «Давненько не виделись. Да, последний раз вроде на тренировочных стрельбах в Трентоне», — произнесла Лорен. «Лет 6-7 назад». Да, он скрестил руки на груди и продолжал стоять, привалившись к капоту ее машины. «Ты здесь по делу?» «Ага». «Связанному с нашим бывшим однокашником?» «Вероятно». «Что, не хочешь говорить об этом?» «Ты-то тут зачем?» «Живу по соседству». «И что?» «Ну, видел машину с номерами округа и подумал, может, чем помогу?» «Чем же?» «Мэтт Хантер собирается сюда переехать», — сообщил Лэнс. «Уже выбрал дом». Лорен промолчала. «Как-то вписывается в твое дело?» «Пока неизвестно». Лэнс улыбнулся и распахнул перед ней дверцу автомобиля. «Почему не хочешь рассказать, что происходит? Две головы лучше, чем одна».